Глава 4. Таксопарк встретил меня дружелюбным лозунгом. В любое время суток мы с вами. Машины Тарасовского таксопарка, и вам не придется идти домой пешком. На вывеске была изображена толстомордая канареечно-желтая машина с олигофренической улыбкой на капоте, а рядом изможденный уродец, видимо, бредущий по направлению к родному дому после мощной попойки. Во всяком случае, именно об этом свидетельствовала его заросшая щетиной физиономия. Из пасти машины вылетало облачко со словами: «Вам надоело ходить пешком? Запишите номер». Этот самый номер красовался рядом. Я вошла в огромные чугунные ворота, тускло мерцавшие, заставившие меня почему-то вспомнить контуры готического замка. Машины рядками стояли по обе стороны широкой дорожки. Вдалеке высилось здание администрации, о чем вещал еще один продукт творчества дизайнеров щитовой рекламы. Именно туда я и отправилась. Поднявшись по резным чугунным ступеням, я распахнула тяжеленную дверь и вошла в теплый холл. Ко мне тут же ринулась девочка-припевочка в короткой ядовито-желтой в тон машинам, что ли, юбочке и водолазке, вызывающей обтягивающей то, что в подчеркивании совершенно не нуждалось. В данном случае, по крайней мере. На голове девушки красовались два стянутых канареечного же цвета резиночками хвостика, а губы кривились в привычно вежливой улыбке. «Чем могу помочь вам?» Звонко осведомилась вызывающая особа на бейджи, который тоже канареечно-желтым значилась. «Юлия Громова, секретарь. Скажите, пожалуйста, у вас где-то отмечаются вызовы машин?» Любопытствовала я. Согласна, не слишком-то изящной получилась эта фраза, но я не успела придумать ничего лучшего. Слишком уж неожиданно подлетела ко мне желтая девица. «Да, конечно», — растерянно ответила секретарша, не ожидавшая, по всей вероятности, подобного вопроса. Но тут же опомнилась. «А почему вас это интересует? У кого находится информация по данному поводу?» Не дав Юлии Громовой окончательно прийти в себя, предельно вежливо спросил я. Девушка, подобная рыбе, выброшенной на берег, распахнула рот, не способная выдавить ни звука. Я внимательно смотрела на нее, ожидая ответа на свой простейший вопрос. «А почему вас это интересует?» — с неожиданной энергичностью повторила Юлия, решив взять бразды правления в свои руки и вызывающей с ног до головы, окидывая меня взглядом. Я пожала плечами и мрачновато сообщила: «Милиция». После чего выразительно помахала перед носом канареечной секретарши выуженными из сумки красными корочками. Неважно, что они несколько просрочены. Это только главные бухгалтеры типа Гурьянова проявляют достаточно въедливости, чтобы заметить такую мелкую в них погрешность. На большинство же людей красное удостоверение действует парализующе, как удав на кролика. И они покорно отвечают на все вопросы. Юлия Громова не была исключением из правил. «Вам на второй этаж, к Родиону Валентиновичу», — тихо пролепетала девица, пунцово краснея и напоминая при этом светофор. Теперь только зеленого цвета в ее экипировке не хватало. «Идемте, я провожу вас». Юлия Громова легко семенила впереди, иногда оглядываясь на меня почти с ужасом. На ее лице читался мучительный вопрос, рожденный игрой ее воображения. «Меня арестуют, да? Вот ведь детский сад». Я едва не рассмеялась. В любом случае, такая наивная растерянность показалась мне забавной. Вообще, сегодня интересный день. Людмила Маслова сначала чуть не испепелила меня своими ревнивыми взглядами. Потом она же отчаянно пыталась уверить всех прохожих и меня заодно в своем знойном романе с Михаилом Яковлевичем. Теперь же девчонка-секретарша окидывает параноидальным взором. Черт знает, что такое, честное слово. Наконец мы дошли. Юлия Громова, осторожно постучавшись в обитую велюром дверь, просунула голову в кабинет. «Родион Валентинович, к вам пришли!» — сообщила она полузадушевно и добавила, выслушав невнятное бормотание. «Из милиции!» Я вошла в кабинет и поразилась его уютной обстановке. Довольно большая и невероятно светлая комната, широкий кожаный диван, располагавший, я бы сказала, изнеженной расслабленности, несколько мягких стульев у стены и широкий начальственный письменный стол. За ним восседал мужчина лет 50 с глубокими залысинами и сине-черными волосами и висячими пышными усами. Еще один забавный тип. Особенно забавный от того, что на его лицо отбрасывал бледный свет экран включенного компьютера, очаровательно оттеняя кожу синими пятнами. Родион Валентинович внимательно посмотрел на меня и спросил небрежно: «И что же требуется милиции?» Я спустилась на стул, стоявшись напротив его стола, улыбнулась, услышав, как осторожно закрылась дверь за моей спиной. Секретарша Юлия решила побыстрее оставить место действия и произнесла веско: «Нам нужна ваша помощь, Родион Валентинович». «Я вас внимательно слушаю», — хищно блеснув черными глазами, усмехнулся он в ответ. «Скажите, пожалуйста, вы отмечаете все высыпы, поступающие в таксопарк?» — спросила я строго. «Ну, конечно, у нас с Колымами строго», — четко сообщил Роман Валентинович, покоробленный моим чисто деловым тоном. «Круглосуточно дежурит диспетчер, который заносит в компьютер каждый поступивший вызов, а также то, какая машина выехала по данному адресу. Я лично контролирую все вызовы». «Значит, вам не сложно узнать, какие машины выезжали по адресу Космонавтов 17 в ночь с воскресенья на понедельник?» — осведомилась я. «Ну, конечно», — теряя ко мне интерес и переводя взгляд на экран компьютера, ответил усатый начальник. «И имена шоферов, развозивших пассажиров?» «Разумеется», — мрачно и разочарованно пробурчал Родион Валентинович. В общем, минут через 10-15 я уже знала, какие именно машины выезжали к Шалонскому, кто был за рулем этих машин и каким образом мне найти нужных таксистов. Все они, дежурившие вчера, сегодня отдыхали. Я обзавелась и адресами водителей. И, поблагодарив Родиона Валентиновича, отчего-то он тут же горделиво, стопорщив усы, покинула таксопарк. Теперь следовало вернуться за машиной, ибо дальнейшего передвижения пешком по городу я просто не выдержу. Да уж, общественный транспорт не лучшая альтернатива моей верной ласточке, это я давно знаю. Бежевая девятка стояла там, где я ее и оставила, и ни один вандал или варвар не покусился на моего четырехколесного друга. Отключив сигнализацию, я уютно устроилась за рулем, сразу включив печку, чтобы согреться и просохнуть после всех путешествий под проливным моросящим дождем. Потом закурила и отправилась по первому адресу. Жаль, что конечный пункт следования такси не вносится в компьютер, мне тогда было бы гораздо легче. Ну, ничего не поделаешь, придется заняться нудной работой по сбору информации. Милиция, видимо, до опроса таксистов еще не дошла. Черт, мне придется объехать 6 таксистов, чтобы узнать траекторию полета лишь 3 из тех, кто покинул квартиру Шалонского воскресной ночью. Меня интересовали больше всего Маслова и Гурьянов. Ну и на всякий случай Ручин. Что-то в этом, безусловно, обаятельном человеке не давало мне покоя. А может, по телефону удастся что-нибудь выяснить? Так не хочется мотаться по всем адресам. Не могли гости Шалонского взять одну машину на всех? Ну, 2 на худой конец. А, кстати, почему для каждого из гостей вызвали индивидуальное такси? Да ладно, мелочь. Блажь, босса. Я настучала на сотовый номер телефона одного из водителей, которого звали Павлом Ярцевым, и, услышав низкий сонный голос, выдохнула: «Простите, могу я поговорить с Ярцевым?» «Слушаю». Водитель был возмущен звонком, голос его звучал подобно рыку разъяренного животного. «Простите, если я не вовремя», — вежливо извинилась я, — «не могли бы вы мне помочь?» «А вы кто?» Рык стал чуть тише. «Правильно, вежливость даже на диких зверей действует умиротворяюще». «Я из следственного отдела, меня зовут Татьяна», — мило представилась я. «Ну вот, сигарета кончилась, а курить все равно хочется». Я выбросила окурок за окно и тут же закурила следующую сигарету. «Что-то очень много курю сегодня». «А, понятно, ведь с самого утра не пила кофе. А кофе и сигареты – не что иное, как 2 составляющие, необходимые для качественной работы моего ума». «И что вам нужно?» – поинтересовался в ответ Павел, становясь почти вежливым. «Вы возили пассажира с улицы Космонавтов», – с полуутвердительной интонацией произнесла я. «Когда?» – мрачно спросил таксист. Я помедлила с ответом, плавно обходя ползущую по дороге старенькую Волгу, после чего уточнила: «В воскресенье, поздним вечером, точнее, в ночь на понедельник, приблизительно с 12 до часу ночи». «Это, ну, возил», — без особой радости высказался Павел Ярцев. «А что?» «А не могли сказать, кого вы везли?» «Мужика пьяного, в Зюзю», — лаконично ответил Павел. Из дальнейшей беседы, страшно муторной, потому что лаконизм таксиста чуть не довел меня до бешенства, Каждый ответ из него буквально приходилось выжимать. Все же мне удалось выяснить бездну полезной информации. Блондинку, кошку ободранную, как выразился Ярцев, увез Вадим Сурков, приятель Павла. Так нелицеприятно таксисты обозвали Людмилу Маслову. Ох, что бы было, если бы она услышала подобную характеристику. Нескладного, дико серьезного типа, то есть описанного мной Гурьянова, вез Анатолий Моисеев. А Ручина доставил до дому, до хаты некий Иван Петренко. Я совершенно искренне поблагодарил оказавшегося мне столь полезным Ярцева и, распрощавшись с ним, поехал к Суркову. Всю жизнь троих подозреваемых меня больше всего интересовала именно Людмила. Как ни крути, она, скорее всего, та связка, через которую будут продаваться чертежи Шалонского. Вот и отлично, что не придется разыскивать всех водителей. Вот и замечательно. Бурчала я себе под нос, все больше страдая от нехватки кофе. Нужно поговорить лишь с тремя. И будет хорошо, если я что-то узнаю. Ведь разговоры могут оказаться совершенно бестолковыми. Разве не так? Я оставила машину подъезда дома, в котором обитал Сурков, и вошла в подъезд. Впечатление не из приятных. Ободранные потолки и стены, грязно-серая штукатурка, покрытая надписями. Торкнувшись к лифту, я поняла, что данное достижение технического прогресса не работает и даже не собирается этого делать. Зажженная кнопка провалом чернела на бывшей когда-то синей стене. Я взобралась на 10-й этаж, осторожно ступая по засыпанной мусором лестнице, и позвонила в дверь, моля всех богов, чтобы мне открыли. И это восхождение не было напрасным. Дверь распахнулась, и на меня, удивленно хлопая карими глазами, уставился молодой человек, как мне показалось, почти мальчишка. Его чубчик еле заметно вился, напоминая прическу деревенских парней из старых фильмов. «Вы ко мне?» — изумленно спросил мальчишка, восторженно впившись глазами в мое лицо. «Мне нужен Вадим Сурков», — послала ответную улыбку я. «Это я», — откликнулся таксист. «А вы кто?» Голос парня звучал уверенно. И я, присмотревшись внимательнее, поняла, что сильно ошиблась с определением его возраста. При ближайшем рассмотрении я заметила тончайшие морщинки вокруг глаз, да и пробивающаяся сквозь бледную гладкую кожу темная щетина смотрелась не по-детски. Вадим Сурков был чуть ли не моих лет. «Меня зовут Татьяна, и я хотела бы задать вам несколько вопросов». «Очень приятно с вами познакомиться, Татьяна. Но я не понимаю, с какой стати мне отвечать на ваши вопросы», — спокойно улыбнулся Сурков. Я равнодушно процедила. «Я из следственного отдела», и моя рука скользнула в сумку за удостоверениями. Меня несколько раздражало то, что минутное дело, пара вопросов и столько же ответов грозило разрастить до подробной и основательной беседы. «Не нужно документов. Я вам верю». Видимо, Вадим заметил, что выражение моего лица становится несколько кровожадным, и попытался разрядить обстановку. «Может быть, вы зайдете в квартиру?» «Нет, спасибо. Я не задержу вас надолго, Вадим». Я глубоко вздохнула, приводя в норму внутреннее состояние. Раздражение грозило вырваться наружу. Время таяло совершенно незаметно, а дел предстояло немало. Ведь с каждой минутой повышался риск не найти документов никогда, кто бы не похитил чертежи. Злоумышленник, он или она, мог успеть перепродать их и получить деньги. А тогда все, доказывай потом. «Что ж, я вас внимательно слушаю». Таксист прислонился обтянутым синей джинсовой тканью бедром, косяку двери, руки его повисли, а носок коричневой пушистой тапочки скромно уткнулся в коврик. «В ночь с воскресенья на понедельник вы подвозили куда-то женщину, блондинку с пышными формами. Куда вы ее доставили?» «Ха! Блондинку!» — прыснул Вадим и добавил. «Эту выдру крашеную?» Но, поймав мой чуть угрожающий взгляд, он стушевался и ответил четко и спокойно. «Я довез ее до загородного дома по Приходскому шоссе. Знаете, там коттедж для среднего класса». Дамочка расплатилась и отправилась в дом. «Если вам интересно, это третий дом слева в поселке. Найти его проще простого. Ярко-розовые кирпичи бросались в глаза даже при свете фар». Я уже собралась было уйти, но медлила. Мне вдруг показалось, что у парня есть что рассказать дополнительно без моего вопроса. «Что-то еще?» — с очаровательной улыбкой осведомилась я. «А потом...» — Протянул было таинственно и улыбнулся Сурков, но интриговать меня не стал, а сразу начал рассказывать. Так получилось, что у меня сломалась машина. Нет, не так. Дорогу страшно развезло. Не знаю, как я до того коттеджа-то доехал нормально. На обратном пути меня занесло в кусты у самой трассы. Когда я в канаве уротовался с цепями, я снова увидел эту блондинку. Я насторожилась, как ищейка. И что же она делала, не сумев сдержать удивление, выпалила я. Ловила машину, меня она не заметила, темно было, выпалила Сурков. Я даже слышал, ей нужно было добраться до города. Зачем тогда, спрашивается, надо было мотать меня к черту на куличики? С детской обидой спросил он меня. И она нашла машину? Ну, конечно, улыбнулся Вадим. Такая баба разве не поймает тачку? А вы случайно не помните номера машины? Осторожно осведомился я. Конечно, помню, торжествующе заявил таксист и поспешил. Между прочим, это профессиональное. Вот подрежет он на дороге, что тогда делать? Сейчас лихачей развелось. И какой же номер у машины? Я записала продиктованный Сурковым номер и попрощалась с ним. Сразу же нахлынули мысли. Возможно, поездка Масловой в коттедж всего лишь отвлекающий маневр. Предположим, что чертежи украла именно она по наводке Михаила Яковлевича Гурьянова. Тогда Маслова могла поехать за город, чтобы, если кому взбредет в голову проверить ее путь на городскую квартиру, подозрение не пало. Ведь если бы не авария с машиной Суркова, никто бы и не знал, что Людмила Владимировна отправилась ночью назад в город. Следовательно, чертежи, если они еще не проданы, хранятся в ее городской квартире. Чертежи или их копии, что практически равнозначно. А я даже не потрудилась эту квартиру обыскать. Стоп, а с чего я взяла, что Маслова направилась именно в собственную квартиру? Вадим ведь мне не сказал всего-навсего, что дамочка ловила и поймала машину. Но она могла отправиться куда угодно. Может быть, к Гурьянову, а может, к одному из собственных друзей или знакомых. Черт возьми, Татьяна, тебе точно не хватает кофеина. От этого ты начинаешь мыслить слишком узко. Как хлыстом огрела я себя любимую. И закурила, усаживаясь в машину. Для начала необходимо отыскать водителя, подвезшего Людмилу Маслову до города. А уж потом продолжать рассуждение. Вариантов в этом деле оказалась тьма. Я схватила сотовый и набрала номер Кирьянова. Тот откликнулся далеко не восторженно. «Таня, извини, у меня мало времени. Если тебе что-то надо, говори быстрее». «Хорошо», — пожал я плечами. «Киря, узнай, пожалуйста, кому принадлежит машина с номером ПСТ-263 и адрес владельца. Можешь сам позвонить, когда получишь данные?» Как Владимир и просил, я была очень краткой. Киря это оценил, хмыкнул и бросил небрежно. «Ладно, жди звонка. Думаю, минут 15-20 мне хватит». Поблагодарив друга, я положила трубку на сиденье рядом и поехала по оставшимся адресам. Хотелось на всякий случай пообщаться с таксистами, увозившими от дома Шалонского двух других подозреваемых – Ручина и Гурьянова. В этом дурацком деле, кажется, одно единственное маленькое упущение – подобная профессиональная смерть. Сверившись с адресом, я поняла, что нахожусь совсем недалеко от места жительства Ивана Петренко, отвозившего Игоря Ручина, и направилась к нему. Дорога, по которой можно было доехать до дома таксистов, была в ужасном состоянии. Я побоялась уезжать в глубокую грязь без цепей, с ними же возиться ужасно не хотелось. Поэтому я оставила машину, пошла по дорожке, вглядываясь в номера частных домов, пока не обнаружила нужный. Перед мной стоял совсем небольшой домик. Его низкий заборчик не мог быть преградой ни для кого и стоял лишь для того, чтобы отмечать границу участка. Калитка оказалась не заперта. Либо хозяева здесь уверены в собственной силе, либо, и это наиболее вероятно, считают, что красть у них нечего. Тщетно поискав нечто, походившее бы на звонок на калитке, я прошла за ограду и ступила на выложенную фигурными плитками дорожку. Поднявшись по нескольким ступенькам, ведшим к дому, придавила пальцем кнопку звонка. Он обнаружился таки на стене дома и услышала мелодичную переливчатую трель. Дверь тут же распахнулась, и я увидела хозяина дома. Рыжий усатый мужчина лет 40 походил на неспешно ползущего по стене таракана, не боящегося дихлофоса. Он сдернул пушистые, как вторые усы рыжие брови, и спросил: «Вы к кому?» Голос был тонким и хрупким, что еще больше усиливало сходство мужчины с усатым насекомым. «Хотелось бы поговорить с господином Петренко», — сообщила я. «Следственный отдел милиции беспокоит». «Это я», — пожал плечами рыжий. «А почему мной милиция интересуется?» «В ночь с воскресенья на понедельник вы подвозили мужчину из дома по адресу Космонавтов...» Договорить я не успел. Петренко прервал меня и заявил спокойно. «Да, подвозил. Доставил до Московской, потом уехал. Смена уже заканчивалась. А что произошло? Преступление?» В необременительного цвета, но кажущихся тоже рыжими в глазах таксиста промелькнуло любопытство завзятого сплетника. Я покачал головой. «Нет, преступления никакого не произошло, можете не волноваться. Мы просто проясняем некоторые факты». Итак, Ручин доехал до дома. Что ж, с этим все. Ну, надо довести начатое до конца. И я, распрощавшись с рыжим Петренко, поехала к третьему таксисту. Сотовый мертво молчал. Либо Киря загрузился работой по самой не хочу, либо... Нет, в то, что подполковник мог забыть о моей просьбе, я просто не могла поверить. Кто угодно, только не он. Ну тогда что же? Неужели так долго адрес выясняют? Расспросив Анатолия Моисеева, оказавшегося смуглокожим пожилым мужчиной с обвисшими щеками и маленькими юркими глазками, я узнала, что Гурьянов от Шалобского, как и Ручин, направился в собственную квартиру. Едва я вышла от Моисеева и подошла к машине, как затрещал сотовый. Вытащив телефон, я рявкнула: «Слушаю!» «Танюш, это Кирьянов!» — раздался голос подполковника. «Я узнал, о чем ты просила. Владелец машины — некий Одиссей Ильев, проживающий по улице Ивановской, 9. Но за ним ничего криминального не числится», — добавил Владимир, и я рассмеялась рьяности друга. «Киря, радость, за ним и не должно ничего числиться», — фыркнула я в трубку. «Спасибо за информацию». «Не за что», — удивленно протянул мой приятель. Сев в девятку, я двинулась к месту жительства Ильева. Пообщаться с ним все-таки следует. Ильев оказался высоким, смуглым типом с галантными манерами, черными глазами и худым нервным лицом. Его черные волосы забавно курчавились, придавая сходство с чертиком. «В ночь с воскресенья на понедельник вы подвозили из дачного поселка на Приходском шоссе женщину-блондинку?» — спросил я. «Ну, подвозил. А что, это запрещено законом? Ехал с дачи, а тут дама на дороге голосует. Неужели оставить ее там? Не могу я так», — буркнул Одиссей высокомерно. Горбинка на его смуглом тонком носу, казалось, надменно увеличилась. Густые сине-черные брови, не повторявшие изгиба глазниц, стали домиком. «Нет, что вы! Я вас вовсе не обвиняю!» — поспешила я его успокоить. «Куда вы ее довезли?» «На Луговую, кажется, номер 13 или 15». Больше мне от него ничего не требовалось. И, распрощавшись с Одиссеем Ильевым, я рванула к дому Масловой. Все же с ней что-то не слишком гладко. И уже подозревала эту стервозную дамочку с глазами цвета спелой, но пыльной сливы на полную катушку. Нет, не просто так она спешно покинула коттедж, куда приехала глубокой ночью и вернулась в город. Конечно, можно найти этому логичное объяснение, что Маслова заехала в коттедж за сменой белья, например, или вспомнила, что по городскому телефону ей позвонят, или что любовник явится, мало ли что. Ну, не верила я в такие совпадения. Не верила, и все тут. А когда неразрешенные вопросы начинают доставать меня особо интенсивно, нужен совет. Поэтому, притормозив немедленно у тротуара, я выудила из сумочки замшевый мешок с магическими косточками и, сосредоточившись, спросила: «Чего мне ожидать от Людмилы Масловой?» После чего бросила до декаэдры. Они раскатились, представили моему взору следующую комбинацию. 8 + 18 + 27. То есть, существует опасность обмануться в своих ожиданиях. Ну и что же это значит? Я ошибаюсь по поводу Людмилы? Или просто чертежи хранятся не в ее квартире, Или... Вот спасибо, волшебные косточки. Вы все прояснили просто идеально. И теперь я все-все понимаю. Язвительно думала я, ссыпая 12-гранники обратно в мешочек, трогая с места и ничего не понимая. Ну ладно, если высшие силы решительно не желают мне помогать, прибегну к собственному опыту. А он, мой вечный спутник, подсказывает, надо проследить за квартирой Масловой. А если получится, устроить там обыск. За самой Людмилой, впрочем, понаблюдать также не помешает.